Глава первая. От оглушающих битов и лазерных, режущих глаз лучей, голова идет кругом. Все это очень круто, но в меру, а не ночь напролет. А сейчас я устала и сильно хочу домой. Юлька, дергаясь под музыку, как заведенная, не переставая, что-то выкрикивает, но до моего слуха доносятся только отдельные слова. Остальное, как жеванная бумага. «Крейзи! В Лужниках! Очень! Круто!» Киваю, изображая заинтересованность. Оливия, наша подруга, извивается закрытыми глазами, но не от удовольствия. Она сегодня немного перебрала с коктейлями и, кажется, вот-вот уснет. «Не спать, а Оливка!» — выкрикивает Юля. «Танцуй!» Мы позвонили ее брату и очень надеемся, что он успеет забрать ее до того, как она это сделает. К счастью, Саша приезжает уже через 15 минут, хмурый и заспанный утрамбовывает сестру на заднее сиденье своего мерса и, даже не попрощавшись с нами, садится в машину и бьет по газам. Я, с завистью глядя вслед удаляющимся задним габаритным огням, вынимаю из сумочки телефон и тоже собираюсь заказать себе такси. Юля, стоя ко мне спиной, тоже куда-то звонит. «Слушай», — тянет она, пряча айфон в карман широкой юбки. «Начало мне не нравится. Обычно с этого слова начинается какой-нибудь трэш, а я твердо намерена в ближайший час добраться до своей кровати и спать завтра минимум до обеда. Я домой», — демонстрирую открытое в телефоне приложение. 10 минут, Мариш, умоляю». Начинается. Обхватив руками мой локоть, подруга приклеивается губами к моему уху. Она громкая, приставучая, от нее пахнет сладкими духами и винными парами. Наверное, у меня синдром раннего старения, но все это вместе жутко раздражает и вызывает приступ тошноты. Эта неделя была не из легких. Горы практических заданий и проект, защита которого уже в следующую среду. Мне следовало пропустить поход в клуб на этой неделе, но Юля утверждала, что собирается большая компания, и я ей поверила. В итоге мы пришли вчетвером. За Евой почти сразу приехал ее парень. Оливка перебрала, я засыпаю на ходу, и только Юльку тянет на приключения. «Помнишь, я тебе про Игоря рассказывала?» — торопливо шепчет она, увлекая меня обратно в клуб. «Какого Игоря?» «Ну, Игорь, с которым я здесь пару недель назад познакомилась». Выдернув свой локоть из цепких пальцев, гневно смотрю в ее глаза. «Значит, ты для этого нас сюда притащила? У тебя здесь свидание. Ну, Мариш, не злись. Нет никакого свидания. Я даже не знала, что он сегодня тут будет». «Он здесь?» «Да». Он случайно увидел меня в толпе и пригласил наверх випку. «Так иди, я тут при чем?» «Мариш, он там с друзьями отдыхает. Не пойду же я одна?» Строго глядя в ее лицо, недовольно поджимаю губы. Угораздило же меня обзавестись подругой с шилом в заднице. В ее жизни непрекращающийся движ. Она постоянно с кем-то знакомится, расстается, ругается или мирится. У нее всегда какие-то проблемы. Затопила соседей. Потеряла ключи от квартиры, упала и подвернула ногу. Человек-катастрофа. Не ходи. Ну, Марин, ты знаешь, какой он? Я таких еще не встречала. Вдруг это моя судьба? А что ж тогда твоя судьба сам не спустилась к тебе? Поймешь, когда увидишь, обещает загадочно. 5 минут, зай. Как раз успеешь до такси. Продираясь сквозь плотную, разодетых в брендовые шмотки людей толпу, за руку тащит меня к стеклянной лестнице наверх. В этом клубе я впервые, и только теперь задумалась, откуда у Юльки пропуск в столь пафосное место. Уж не новый ли знакомый ей его организовал? «Кем он работает?» — пытаюсь перекричать музыку. «Что-то связанное с политикой, я забыла!» Быстро переставляя уставшие ноги, стараюсь не отставать. Всего 5 минут, сдам Юльку на руки ее парню и сразу уйду. Оказавшись на втором этаже, мы останавливаемся. Подруга крутит головой по сторонам, и, замерев на секунду, вдруг срывается с места. Смотрю в том направлении, куда она рванула, и вижу в полутени мужчину. Подпирая спиной стеклянное ограждение, он смотрит в экран своего телефона. «Игорь!» — восклицает Юля, стремительно к нему приближаясь. Я замедляю шаг и вскоре вовсе останавливаюсь, готовая вот-вот сделать Юле ручкой и, наконец, поехать домой. Мужчина поворачивает голову в ее сторону и растягивает губы в улыбке. Она с визгом повисает на его шее. «Боже, он ведь совсем взрослый. На вид годится ей в отцы, солидный, дорого одетый, с модной прической и ухоженной бородкой. Но слишком взрослый для нее. Она с ума сошла? «Мариш!» — зовет Юлька. «Иди сюда!» Я иду, но только для того, чтобы попрощаться и шепотом попросить ее не делать глупостей. «Игорь, знакомься, это моя подруга Марина». «Здравствуйте», — изображаю вежливость. «Привет!» — усмехается мужик, за секунду оглядев меня с головы до ног. «Вот козел!» «У нее парень есть», — тут же вносит поправочку Юля. «Идем к нам, девчонки!» Юля, округлив глаза, посылает мне умоляющий взгляд, на что я отрицательно качаю головой. «Мариш, 5 минут. Умоляю». Ее Игорь уже удаляется от нас по коридору, а подруга, глядя ему вслед, едва не припрыгивает на месте от нетерпения. «Пожалуйста, Марин, я тебя никогда ни о чем не прошу». «Да ладно». 5 минут. Если там есть другие тёлки, ты сразу уйдешь. А если нет?» «Тогда уйдем вместе, клянусь», — рыдает она. «Мариша!» Я не знаю, как каждый раз у нее это получается, но уже через несколько секунд мы с ней оказываемся в накуренной випке. Тут шумно. Музыка. Мужской смех. Под потолком клубится кальянный туман вперемешку с сигаретным дымом и терпким парфюмом. Очень душно. Юлька вместе со своим Игорем тут же занимают диван слева от входа. Я, вцепившись в свою сумку обеими руками, врастаю ногами в пол у порога. Пробежавшись глазами по комнате, насчитываю 5 мужских голов. Девушек, кроме нас, здесь нет. Надо уходить. «Марина!» — слышу оклик подруги. «Проходи! Чего как не родная?» Мужики, все как один, вперивают в меня свои взгляды. По коже ползет мороз, в животе образуется нервный ком. Валить надо. Не глядя ни на кого конкретно, пожав плечами, растягиваю губы в улыбке. «Всем хорошего вечера, но мне пора». «Куда торопишься, красивая?» — раздается чей-то голос. Машинально глянув туда, откуда он доносится, вдруг цепляюсь взглядом за смутно знакомый образ. Звуки музыки стихают. Я отчетливо слышу собственное дыхание и пульс, что настойчиво стучит в барабанные перепонки. Пол под ногами превращается в зыбучие пески. «Не может быть!» Откинувшись на спинку и широко расставив ноги, на диване сидит Кравцов, приятель моего отца и старшего брата. Затянувшись сигаретой, он, щурясь, выпускает дым и внимательно смотрит в мое лицо. «Узнал?» Мое сердце подскакивает к горлу, и лицо ошпаривает кипятком. Я год его не видела. Я уже и не надеялась. И тут взгляд его, соскользнув с лица, упирается в мою грудь. Задержавшись на ней несколько мгновений, ощупывает бедра и стекает к коленям. Прокатившаяся по телу удушливая волна мгновенно пересушивает горло. Не узнал.